пожелтевшая кожа, что-то похожее позже. Мокрые мокасины, запах. Доброй ночи. О психологии запахов хотели мы чуть-чуть начать разговор в этой программе по той простой причине, что все равно сказать даже чего-то самого важного не получится. 5 мая 1921 года вышел самый знаменитый и успешный запах в истории парфюмерии. 95 лет назад появились лаконичные флаконы Шанель номер 5. Несомненно, и по сей день самый популярный и успешный аромат в истории парфюмерии. Флакон духов Шанель номер 5 продается в мире каждые 55 секунд, а в России, наверное, еще чаще, по той простой причине, что когда-то это были самые модные духи, несомненно, Советского Союза. Именно они как бы репрезентировали французскую парфюмерию в нашей стране. Ну, Мерлин Монро способствовала любви к этим духам, ответивший однажды на вопрос, что она надевает на ночь, откровенными словами: несколько капель Шанель номер 5. Но, возможно, популярность этих духов была связана с тем, что создал их на самом деле Эрнест Бо, иммигрант из России, который был парфюмером царского двора и бежал из нашей страны после революции 17-го года. А Коко Шанель лишь заказала эти духи. Возможно, по каким-то другим причинам, но на самом деле не только искусственный альдегидный аромат Шанель номер 5 является темой сегодняшней программы. Мы хотели поговорить, пользуясь поводом, о роли запахов в человеческой жизни вообще и о том, что они такое, почему так важны для человека и что вы знаете про запахи, дорогие радиослушатели. Мы ведем этот разговор по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514. Все, что вы хотите сказать о запахах. Ну вот, в наших опросах выяснилось, что есть 5 самых привлекательных ароматов для человека. Внимание! Самым популярным ароматом является запах свежего кофе. Ой, простите, свежего хлеба. На втором месте запах кофе. На третьем месте запах свежескошенной травы, входящий оттенком Шанель номер 5. На четвертом месте, увы, всего лишь на четвертом, запах любимого человека. И, наконец, пятое место занимает традиционный запах сожженной спички. Скажите, пожалуйста, какие запахи любите вы? И что значат запахи в вашей жизни? Запахи и ароматы. Ну, не стоит говорить, что ведь известно с древнейших времен ароматерапия, и жители Древнего Египта и Вавилона с успехом применяли эфирные масла для того, чтобы отгонять болезни. Ну, на самом деле, отгоняли они, конечно, не болезни, а злых духов, очищали благоуханиями дома и поднимали боевой дух солдат перед битвой, между прочим. Так что запах — это очень загадочная мелодия, загадочный код, играющий какую-то огромную роль в человеческой жизни и в человеческой душе. Мы можем с вами вспомнить ставшие классическими сюжеты о запахе. Ну, например, роман Патрика Зюскинда «Парфюмер» или «История одного убийцы», одноименный фильм, замечательный советский художественный фильм Романа Фурмана и Александра Прошкина «Опасный возраст», вышедший в 1981 году. Конечно, может быть, обо всем этом нужно говорить отдельно, но мне кажется, что эти фильмы могут как бы подсказать нам именно самое главное, то, с чего стоит начать. Что же все-таки за роль у запаха в человеческой душе? Почему запахи так важны? 495-956-15-14. И еще я хотел сказать одну загадочную вещь. Я хотел сказать, что в действительности в мелодиях, конечно, особенно во французских, чего только не исследовали французские парфюмеры, заложены разные запахи. И я попробовал сегодня подобрать мелодии эти запахи по исследованиям французов, содержащие в себе те самые ароматы. Поэтому, если, слушая наши мелодии, вы понюхаете собственные радиоприемники, ну, это редко приходится делать, попробуйте понюхать хотя бы воздух вокруг, то обязательно почувствуете конкретный аромат, на который вы просто раньше не обращали внимания, слушая музыку. А вообще-то музыка всегда пахнет. И вот у первой нашей французской песни есть отчетливый аромат мяты. Принюхайтесь. Qui est Macbeth? Macbeth était solitaire. Macbeth ne pouvait se plaire qu'au milieu de ses oiseaux, loin de la ville et loin des mots. Qui aimait Macbeth? Tu mérites, Macbeth, de vivre en ermite. Pourquoi t'es-tu éloigné de tout ce qui pouvait t'aimer? Je vivais dans l'ombre, inquiet, triste et sombre. Je vivais en le souci, un oiseau me dit. Va-t'en, les mains dans les poches, sans dire que la vie est moche. Va-t'en, les mains dans les poches, sans dire que la vie est moche. Ma peur ne vivait pas sur terre. Ma peur revient sur la terre. Ma peur, tu peux encore plaire. N'écoute pas ton oiseau, n'écoute que les bons mots. Pourquoi Macbeth n'avait-il pas d'amis? attendre. Ma peur, ne peux-tu les prendre? Les amis ne manquent pas. Regarde bien autour de toi. Vois-tu combien même ils ce que tu m'aimes. L'oiseau toujours me dira de sa douce voix. Va-t'en les mains dans les poches sans dire que la vie est moche. Va-t'en les mains dans les poches sans dire que la vie est moche. Va-t'en les mains dans les poches sans dire que la vie est moche. Va-t'en les mains dans les poches sans dire que la vie est moche. Va-t'en les mains dans les poches. Серебряные нити. Ну вот интересно, вы почувствовали закодированный в песне запах мяты? И чувствуете ли его до сих пор? Не бойтесь нюхать радиоприемники. Давайте я очень коротко напомню сюжеты двух фильмов, которых вспоминал. Сначала отечественного «Опасный возраст». Это фильм, рассказывающий о том, как разводятся супруги. Сын, не выдержав домашней обстановки, уезжает учиться в мореходку. А мужа бывшего талантливого парфюмера-дегустатора Наркиса, которого играет Юзес Будрайтис, приглашают в качестве эксперта для опознания запаха духов женщины, которая подозревается в совершении преступления. В ходе опознания женщина дает ему в нос, наносит травму главного рабочего органа. И он лишает способности различать запахи. Однако встреча со своей бывшей женой на перроне волшебным образом возвращает Наркису Михайловичу его уникальные природные способности вот различать мельчайшие детали и оттенки в гамме запахов. Ну вот, собственно говоря, и вся история. А в парфюмерии, на мой взгляд, происходит нечто в корне и прямо противоположное. Там появляется на свет необычный человек, Жан-Батист Гринуй. И, несмотря на внешнюю красоту, он лишен запахов. В общем, в результате он решает создать уникальные духи. Единственный неповторимый аромат, способный влюблять и сводить с ума толпы людей. Это видится ему возможным, только смешав запахи 13 девушек, которых он друг за другом убивает и выбрасывает на улицу. Ну, я, конечно, подробности пересказывать не буду. В итоге он создает свой идеальный запах. Его ловит отец под последней жертвой. Народ приговаривает убийцу к смертной казни. Хотя через несколько часов они, ошеломленные ароматом духов, которые он создал, будут перед ним преклоняться. Ну, в конечном итоге его все-таки хватают и казнят. Вот как бы две прямо противоположные истории про запахи. Наверное, каждая из них очень типична и для национального самосознания, и для того, чтобы понять, в чем же роль запаха в человеческой жизни. Вот это истории про кино. А вообще, что очень важно в словах, которые я произношу, ну, скажем, в словах мята или в словах запах жженой спички, запах свежего хлеба, аромат ванили. Вы никогда не обращали внимания, что одна из главных ролей запахов человеческой жизни – это воспоминания. Наши воспоминания, блоки, паттерны памяти пахнут И когда я произношу название запаха, как будто что-то включается в голове. Какой-то переключатель погружает в какие-то воспоминания, когда особенно сильно и ярко пахло свежим хлебом или мятой. И тогда целый комплекс из прошлого поднимается в человеческой душе. И, видимо, это тоже не случайно, потому что в действительности наша память и правда состоит из запахов. Ну вот, кроме того, запахи имеют сложнейшую, интереснейшую гамму воздействия на человеческую психику. Ну, скажем, запахи тимьяна, лаванды и мелиссы способствуют расслаблению и сну. И поэтому тимьян, например, резко снижает внимание, скажем, у водителей. А вот, записывайте, лимон, розмарин и мята делают учебный рабочий процесс более эффективным, повышают концентрацию внимания. Соответственно, вот очень интересно, говорят, что когда секретарши или стенографисты печатают в атмосфере лимона, то они делают в два раза меньше опечаток, чем без этого аромата. Так что хотите быть внимательными. Положите рядом с собой лимон или купите эфирное масло. Говорят, очень здорово помогает. Базилик, шалфей и эвкалипт помогают избавиться от сонливости, дают энергию, пробуждают. Здравствуйте, Алла Ивановна. Добрый вечер, Александр. Слушаю вас. Прежде всего, я поздравляю вас и всю вашу команду с наступающим великим праздником, Днем Победы. Желаю вам здоровья, счастья, покоя, мира и добра. А теперь о запахах. Мне уже за 80 лет, но запахи детства, так как я родилась и выросла в деревне, Ростовская область, степные просторы. Сколько запахов! Вы правильно сказали. С детства запах хлеба, запах парного молока. А запахи разнотравья, степи, сколько травы, скошенная трава, сено. А тюльпаны, сколько у нас было тюльпанов. Это все запахи детства. А запахи, когда рождается ребенок, а внуки, а правнуки, как они пахнут. А сейчас вот, живя в городе, я вспоминаю эти запахи. И когда у нас в городе, в частном секторе, люблю я прогуляться по парку и по частному сектору, когда весною начинает цвести сирень, распускаются почки, парки, да особенно, как вот сегодня у нас прошел дождь весенний, такой, знаете, быстрый, резкий, и когда пойдешь в парк после такого дождя, такие запахи, такой воздух чистый, свежий, конечно. К старости, ну не к старости, а где-то после 60 лет я стала пить кофе. Это тоже прекрасный запах. И запах лимона. Да сколько можно назвать запахов? И запахи, даже запах действительно любимого человека. Все это помнится. И сколько у Есенина стихов о природе, березы. Ну, вообще, вы знаете... Спасибо. Я желаю всем людям, чтобы они чаще гуляли в парках, гуляли в степи. И нюхали. Между прочим, нюхали, вспоминая. Спасибо, Алла Ивановна. С праздником вас наступающим. Это была Алла Ивановна из города Волгодонска. И к ее поэме я уже почти ничего не могу добавить. Поэме или к симфонии запахов, которую прочла нам Алла Ивановна. Но мне хочется сказать, что... Смотрите. Гулять в парке можно... просто наслаждаясь запахом цветущей черемухи. А можно заниматься психоанализом. Ну, конечно, без участия психоаналитика. Можно раскладывать по полочкам свои воспоминания, потому что с каждым ароматом связано какое-то чувство, переживание. И очень часто с запахами связаны воспоминания вытесненные, то есть те, которые мы прячем от себя. Поэтому, если не бежать от воспоминаний, которые набегают во время прогулки по парку, то запахи очень здорово помогают разобраться в себе. Ну а вот следующей нашей французской мелодии присутствует отчетливый запах корицы, по мнению специалистов. И если вы сейчас с наслаждением понюхаете ваши радиоприемники, вы отчетливо почувствуете, как пахнет корицей. Напомню, корица – дерзкий и согревающий аромат, и воспоминания с ней, связанные с ней, обычно чрезвычайно остры. Поэтому можете приготовиться. Le mien aussi. C'est un copain de Dick et de Johnny. Le mien aussi. C'est lui qui danse le mieux le légolé. Le mien aussi. Ah la la la la la. Son est verni. Je ne le vois pas souvent. Il est très pris. Le mien aussi. Heureusement qu'il m'appelle ou qu'il m'écrit. Le mien aussi. Le mien aussi. Et d'ailleurs, regarde sa photographie. Quoi toi aussi. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Oh, le bandit. Je connais un garçon bien plus gentil. Et moi aussi. Alors sans hésiter, je cours vers lui. Et moi aussi. Je cours chez lui 18 rue de Passy. Et moi aussi. Comment, comment, comment. Qu'est-ce que tu dis. Comment, comment, comment. Я хочу сказать, что у нас меняется телефон. Возьмите все ручки или карандаши и запишите. На радио России у программы «Серебряные нити» теперь будет бесплатный телефон. То есть все жители, которые звонят нам из других городов, смогут звонить бесплатно. Телефон этот 8 800 222 99 92. Еще раз. 8 800 222 99 92. Со следующей передачей, не сегодняшней, а со следующей. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити» тоже. Более того, именно по этому телефону в дни наших прямых эфиров по вторникам и четвергам с 20 до 22.00 включен автоответчик программы «Серебряные нити», куда вы можете позвонить и оставить свое сообщение, ну, например, рассказ о чудесах на войне. Еще раз, последний, 8-800-222-99-92. Новый телефон прямых эфиров Радио России. Бесплатный телефон прямых эфиров Радио России. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Я хотел продолжить о запахах. Вы знаете, у меня очень сильное обоняние, да? Я даже пробую одеколон, и, ну, вообще, вот эти духи, не открывая пробки. Вот женщина говорила там о каких-то запахах, да? Вот смотрите, я бываю, например, в лесу. Такой аромат хвоя так пахнет, да? Я приятелям говорю, слушайте, здесь же 150 лет можно жить в такой прелести. Такой, такая свежесть. Или, например, возьмите, вот на юге я жил, да? Особенно в мае месяце после дождя. Озоном, да? Ну, такая свежесть, да, я больше нигде такого не встречал, вот. Или, например, идешь в горах, а там вообще все стерильное, ты не можешь надышаться. Там такая прекрасная чистая вода, все. Даже возьмите здесь, вот сейчас цветет вишня, да, кто, например, нюхал ее, она такая нежнейшая, такой запах, просто чудо. Или, например, вот я помню запах детства, да, те же тюльпаны, как они пахнут, маки, вы знаете, мне кажется, вот люди многого пропускают, да? Александр, а сейчас... Такое вот интересное. А сейчас они пахнут как-то по-другому? Что? Ну, те же самые цветы, о которых вы говорили. Разные цветы, конечно, по-разному. Нет, пахнут. Нет, сейчас, конечно, в вашем возрасте они пахнут по-другому, чем в детстве. Ну, почему? Нет, все то же самое. Это просто напоминает тебе, вот, ну, и прошлое, и как-то и сейчас, как, ну, это вдохновляет даже. Ну, это очень здорово, я считаю. Вот, или, возьмите, оказывается, тот же, ну, духи «Красная Москва», оказывается, это французские духи. Да, это да. Наши потом и переняли и выпускали. Ну, такой сильнейший тоже аромат. В общем, аромат это плохая копия «Шанеля номер 5» как раз. В общем, вариант такой. Не получившийся, ну, попытка была сделана. Да. Это важная деталь к сегодняшней дате «Духи «Красная Москва». Спасибо большое, Александр. Здравствуйте, Юлия Степановна. Здравствуйте. Там почему-то продолжается разговор. Где? Александр Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Отойдите подальше от приема. Первый раз, но наконец-то меня с вами соединили. Отойдите от приемника, Юлия Степановна. Подальше от приемника. Так. Нет. У меня такие комнаты маленькие, что дальше отойти некуда. Ну, говорите, Юлия Степановна, пожалуйста. Я хотела бы вам сказать о запахах, которые бывают в деревне. Может быть, вы рассердитесь на меня, может, кому-то это не понравится. Так. Но я считаю, что это очень хорошие запахи, здоровые. Я до сих пор помню, как я пасла коров, деревенских, хуторских. 5 коров мы пасли двоюродным братом. И когда они у нас наедались досыта и ложились отдыхать, я тихонечко подходила к своей чернухе и ложилась ей под бок. Вы даже представить не можете, чем это пахло. Да, Мак, почему же я... Ну, конечно, могу. Я думаю, все наши слушатели сразу эти представили себе этот запах. Да, да, это, ну... не то, что продукт жизнедеятельности человека. Это животное, это кормилица. И мне никогда эти запахи не забыть. Спасибо за то, что вы слушали. Спасибо большое вам, Юлия Степановна. С праздником вас наступающим. О чем я еще могу успеть сказать? Ну, например, для меня очень важен запах лаванды, эфирное масло лаванды. И поскольку жители больших городов, в отличие от жителей деревень, страдают постоянной гипоксией, кислородной недостаточностью, вот запах лаванды не только имеет антиоксидантное, у нас говорят, то есть повышающее, повышающее усвоение кислорода мозгом свойства, но и защищает нейроны от поражения и даже иногда помогает работать с эпилептическими припадками. Только я не говорю, конечно, что это лекарство от эпилептических припадков ни в коем случае, но иногда как дополнительное средство аромат лаванды бывает очень хорош, потому что помогает мозгу самому справиться с избыточным напряжением. Поэтому мы зря не обращаем внимания на эфирные масла. И очень жаль, что жители больших городов так редко гуляют в парках просто для того, чтобы задуматься. Вот обратите внимание, все, кто нам сегодня звонил, рассказывали ведь не о запахах, правда? Они рассказывали о воспоминаниях детства, которые кажутся или казались совершенно ненужными, и вдруг потихонечку всплывают во время передачи. О лаванде и о других запахах я говорю совершенно не случайно. Дело в том, что запах, на мой взгляд, играет совершенно удивительную роль в нашей жизни. Вот относительно недавно у нас была программа о нежности. Я пытался доказать, что нежность – это то, что оживляет человека. Оживляет того, кому проявляют нежность, и для одного, и для другого партнера. Так вот, запах – это то, что оживляет реальность. Если хотите, это нежность реальности. Потому что то, что мы называем реальностью, всегда пахнет. И очень по-разному пахнет. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, Александр. Я очень рада, что я вам дозвонилась. Спасибо. Наступаю вас праздниками. И вас тоже. Да, и я хотела бы сказать, что для меня запахи вот очень большая эмоциональная составляющая. Например, если я в отпуск ухожу и нахожусь у себя дома в обычной обстановке, гуляю по своему городу, психологически расслабиться не могу. Я все время как-то в напряжении, меня еще работа не отпустила. И очень долго надо, ну хотя бы там 3-4 дня, чтобы понять, что да, все, отпуск настал, я никуда не спешу. Но если вдруг я ухожу в отпуск и сразу уезжаю, ну, например, на юг, и как только я ступаю на, вот, на землю южную, вот этот запах солнца нагретого, вот, вот это вот асфальта, там, не знаю, в аэропорту, если запах моря, оно вот так сразу мне окутывает, и я сразу расслабляюсь мгновенно, сразу понимаю, что я в отпуске. Вот. И также, например, я в книге в одной прочитала, там было написано, что женщина была нервной, в общем, выбивала пыль от домашнего половика, попала ей в нос, она почувствовала этот запах дома и тоже расслабилась. То есть это настолько невероятная эмоциональная составляющая. И можно себе 20 раз говорить, что я в отпуске, я в отпуске, я в отпуске, но тебя работа не оставляет. А, например, ты сменил обстановку, уехал в другой город, в чужой, и ты все расслабился сразу. Вот мне хотелось бы поделиться с вами вот таким своим ощущением, эмоциональным от запахов. Тот же самый запах Нового года вот для всех людей, да? Мандарины для нас раньше. Мандарины понюхал, все, Новый год наступил. Сейчас это уже, конечно, не в такой полной мере. Вот смотрите, спасибо большое, Оксана, потому что, ну ведь эмоциональность, эмоции, это и есть наша реакция на реальность. Мы реагируем эмоционально на то, к чему относимся как к реальному, своему реальному, своей субъективной реальности. Реальность всегда субъективна. Мы что? Не способны познать или постичь всю окружающую нас реальность. Мы выделяем из нее то, что для нас субъективно реально или живое. Причем это может быть железка, деревянный дом, вот помет коровы, как бы. Но для нас реально, и мы помним, что это реально, или для нас эмоционально, и мы помним это только тогда, когда это имеет запах. Потому что то, что запаха не имеет, для нас субъективно нереально. Ну, или мертво. Не существует. Почему я начал говорить о двух фильмах о опасном возрасте и парфюмерии? Да потому что, смотрите, Жан-Батист Гринуй, герой романа Патрика Зюскинда «Парфюмер», чувствует себя мертвым, потому что не имеет запаха. По крайней мере, с его субъективной точки зрения. А раз он не имеет запаха, значит, его нет. И для того, чтобы обрести собственный запах и стать с его помощью кем-то, обрести власть над толпой, он убивает других, чтобы извлечь из них запах жизни, создать квинтэссенцию запаха жизни для того, чтобы самому стать живым. А Наркис Михайлович, Йозас Будрайтис из фильма «Опасный возраст», умирает, когда теряет любимого человека, жену. И как только это происходит, он чувствует себя мертвым, теряет способность к обонянию. Неважно, что это связано с ударом другой женщины по лицу. Важно, что для него разрыв с женой – это смерть его чувств, его эмоций, его жизни. Стало быть, его дара, его таланта, его способности нюхача. И как только он встречает ее вновь, к нему возвращается жизнь, а без нее его существование невозможно. Вот такая вот история про запахи и реальность. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Спокойной ночи, с наступающим. Je ne pense qu'à lui.